Алло, Валентина Петровна, здравствуйте. Здравствуйте. Это Моцарелла. А? Моцарелла. Чего? Моцарелла вас беспокоит. Не поняла. Моцарелла вас беспокоит. Не поняла! Моцарелла вас беспокоит. И я, Пинеролла, вас беспокоит. Беспокоит! Моцарелла! И гибернетик! Поняла, ебана мать! Моцарелла вас беспокоит! Что, блядь? Моцарелла вас беспокоит! Какая Моцарелла? Моцарелла, сеть телефонов! Сеть телефона. Мне твоя хуйня не нужна, Моцарелла, хуёла, блядь. Моцарелла, сеть телефона, вам нужно её заказать. Иди ты нахуй. Не, сама иди нахуй.